«Ужинаю с женихом», — с улыбкой ответила она и, подняв руку, продемонстрировала кольцо с бриллиантом, подаренное Алексом некоторое время назад. Она еще не привыкла к нему и редко надевала, но сегодня вот удача, не забыла. «Вашему жениху повезло», — слегка погрустнев, вздохнул Груздев. Лера пожалела бы следователя, если бы еще раньше не заметила у него на безымянном пальце обручальное кольцо. «Не представляю, что делать», — пожаловалась Алла Антону Шейну, сидевшему напротив с чашкой кофе, зажатой между ладоней. На улице было промозгло, моросил мелкий дождик, который превращался в пыль, не долетая до земли из-за сильных порывов ветра. «Что, тупик?» — сочувственно спросил он. «Ненавижу это слово», — поморщилась она. «Однако, боюсь, еще чуть-чуть и сама его произнесу. А в чем проблема-то?» «Да вот никак не могу разобраться с родом деятельности Гагина. ФНС им не занималась, ведь налоги он платил исправно, но почему-то никого ни разу не заинтересовало, как ему удалось заработать на квартиры для сдачи в аренду. По словам сестры, Гагин получил два образования», — напомнил Шейн. «Верно. Он какое-то время работал экономистом за скромный оклад. Однако вот уже более 15 лет официально Гагин нигде не трудоустроен. Тем не менее, у него хватило денег на приобретение элитного жилья. Точно известно, что самая первая квартира была получена в качестве наследства от матери. А вот на какие такие доходы он приобрел остальные — загадка. Но ведь он постепенно покупал недвижимость, так? Что если он сдавал, копил деньги, а потом на них... Антон, ну нельзя накопить на квадратные метры в клубных домах. Это просто нереально. Выходит, он занимался каким-то криминальным бизнесом, за который платят наличкой? Или, как минимум, теневым, иначе просто никак не получается. Что-нибудь приходит вам на ум? Вряд ли оружие или проститутки, может, наркотики. Тогда Гагин, скорее всего, уже попадал бы в поле зрения правоохранителей, а я не нашла этому никакого подтверждения. Игровой бизнес? Подпольное казино? Как вариант? Маловероятно. Алла Гурьевна, сейчас такими вещами занимаются иначе, чем в 90-е, тут же возразил старший опер. Богатеи собираются в каком-нибудь доме, дуются в карты и просвистывают состояние. Говоря о казино, мы почему-то всегда представляем себе Лас-Вегас или одноруких бандитов в подвал. Но теперь все по-другому, времена изменились. Потому-то так трудно поймать подобных дельцов и доказать их виновность. Ваши доводы убедительны, Антон, но ничто не указывает на их правильность. «Не забывайте, что мы не всех еще опросили», — заметил Шейн. «Я поговорил с бывшей Гагина. Она утверждает, что понятия не имеет ни о чем, кроме сдачи жилья. И я, честно признаться, ей верю. Бабенка туповата для вникания в сложные материи. От Гагина ей требовались только деньги на салоны красоты, поездки на курорты и так далее. Она характеризует его как прижимистого, если не сказать скупого, человека. К тому же у него имелся существенный и весьма досадный прицеп в виде взрослого сына-инвалида, который не мог жить отдельно от родителя». «Почему они развелись?» «По вышеназванным причинам, во всяком случае, по словам бывшей. А проверить это ввиду отсутствия ее экс-второй половины в мире живых не представляется возможным. Однако инициатором разрыва стал Гагин. Это он подал на развод». «Жена получила что-то из имущества?» «Не шиша», — усмехнулся опер. «Все было оформлено на Гагина. А она как пришла голенькая, так и ушла. С другой стороны, в браке они состояли недолго, совместного ничего не нажили». «Жаль, что первая жена мать Ильи давно умерла», — вздохнула Алла. «Вот уж кто точно смог бы все прояснить». «Слушайте, Антон, а ведь старая квартира Гагина была продана им не так давно. Думаете, стоит туда наведаться и поговорить с соседями?» — угадал ход ее мыслей Антон. «Было бы просто замечательно. Наверняка среди них найдутся те, кто знавал еще покойную мать Гагина, и сумеет кое-что порассказать и о его отношениях с родственниками, и о том, чем он занимался до того, как стал рантье. Почему так важен род занятий Гагина? Ну, во-первых, я считаю это личным вызовом. Впервые оказалась в ситуации, когда понятия не имею, что из себя представляет жертва. А во-вторых, Антон, вот чует мое сердце. Узнаем, чем на самом деле зарабатывал на жизнь Гагин, поймем мотив. А значит, найдем того, кому было выгодно убить его. Так что не забудьте про старых соседей, ладно? Будет сделано, Алла Гурьевна. Только я займусь этим завтра. После обеда я снова встречаюсь с домработницей убиенного для более детальной беседы. Может, она сможет дать какую-то полезную информацию? «Будем надеяться», — кивнула Алла. В конце концов, она вхожа в дом и могла быть в курсе всего, что происходило в семье. «И давайте не забывать, что домработница и сама подозреваемая. А мотив? Вы правы. О нем мы не знаем, но это не снимает с нее подозрений. А вдруг она что-то украла у хозяина? Например?» «Понятия не имею. Но это-то и необходимо выяснить». «Попробуем. А вы чем займетесь?» В квартире Гагина обнаружены визитки множества разных людей. Попробую поработать с ними, вдруг кто-то из них вел с ним дела. Если эти, как вы выражаетесь, дела носили не вполне законный характер, вряд ли они станут с вами откровенничать. Все равно, попробовать стоит. И еще. Илья Гагин объявлен в розыск, но пока результатов нет. «Дома он не появлялся, и, похоже, в последний раз его видели за день до гибели отца», — сказал Антон. «Я буду его искать. Парень-инвалид, с ним может произойти все, что угодно. Кроме того, он мог стать свидетелем убийства или просто что-то о нем знать. А значит, он в опасности». «А не мог он сам грохнуть папашу?» «Если бы речь шла о драке, нанесении тяжких телесных и тому подобном, я могла бы в это поверить. Но мы имеем дело с циничным, тщательно спланированным преступлением. Вряд ли человек с диагнозом Гагина-младшего на такое способен». «Куда он подевался, вот в чем вопрос», — задумчиво пробормотал Шейн. «Вот именно. А что, если его похитили?» «Жизнеспособная версия», — согласилась Алла. «Причем вовсе не обязательно хватать его и тащить куда-то силком, такого, как Илья Гагин, легко обвести вокруг пальца, в особенности, если этим займется знакомый ему человек». «Допустим. А может, все-таки проверить еще и версию с подпольным и горным домом?» «Да вы с ума сошли! Ни за что!» Роман Вагнер прямо-таки кипел от негодования. Будь он чайником, из него валили бы клубы пара. Но он человек, а потому от гнева на его скулах проступили красные пятна, а губы сжались в тонкую нить. Карие глаза, став еще темнее, метали молнии. В сущности, Лера была готова к такой реакции, но сдаваться не собиралась. Уж больно вкусной казалась ей собственная идея, и отказываться от нее было бы просто грешно. «Роман, я прошу вас подумать», — снова начала она, но молодой ювелир не позволил ей договорить. «Сколько раз вам объяснять, что я не экстрасенс? В моей способности нет ничего сверхъестественного». Но Лера-то так не считала. Совсем наоборот, сверхчувствительность Романа Вагнера казалась ей невероятным даром или проклятием, трудно сказать наверняка. В любом случае, обычный человек определенно воспринял бы такую особенность как чудо. Роман не умеет читать мысли или видеть будущее, однако каждой своей клеточкой ощущает сильные эмоции окружающих, что, к сожалению, делает его собственное существование весьма непростым. «Я и не называла вас экстрасенсом», — возразила она. «Поверьте, я понимаю, что вы им не являетесь, но продюсерам и участникам шоу вовсе не обязательно об этом знать». «Вы собираетесь их надуть, что ли? Тогда почему бы вам самой не принять участие или не попросить кого-то из своих коллег?» «Да потому что ни один из нас не обладает вашими способностями. Вы чувствуете людей, понимаете, врут они или говорят правду, действительно ли грустят, веселятся, злятся или нет. Все не так просто», — снова перебил Вагнер. «Для того, чтобы я что-то ощутил, человек должен находиться в определенном состоянии, моральном или физическом, а испытания в этой программе самые разнообразные, от определения, жив кто-то или мертв, до поиска взрывчатки». «Так вы, выходит, видели шоу?» — удивилась Лера. «Всего-то пару выпусков», — буркнул он. «Достаточно, чтобы понять все это чистой воды разводилово». «Поймите, вам не нужно побеждать в шоу. От вас требуется только выяснить, кто из конкурсантов испытывает сильный гнев или даже ненависть по отношению к участникам. Кроме того, продюсеры вам подыграют, чтобы зрители действительно сочли вас волшебником». «Какая ерунда!» «Полностью с вами согласна. Я тоже не верю в экстрасенсов, хотя, признаться, до встречи с вами я бы не поверила и в то, что человек способен на то, что можете вы»,